Еще раз тяжело вздохнув, молодой дворянин обратил внимание на то, что под окнами его комнаты снова появилась тень молодой вампирши, которая теперь преследовала его, как какой-то маньяк преследует свою жертву. Молодой дворянин только покачал головой и задумался. Он уже сильно пожалел о том, что когда-то спас эту девчонку от гибели. Но тогда он думал не о себе и не о своих чувствах. Он думал о том, что эта девчонка является гостьей императора. А значит, если с ней что-то случится на территории империи, то таким образом позор ляжет на всю империю и императора. Поэтому он как дворянин вынужден был заступиться за нее и спасти ей жизнь. Если бы он знал, что она теперь начнет его преследовать и все время напоминать о том, что она теперь должна ему свою собственную жизнь, и поэтому хочет ему этот долг вернуть. От этих всех мыслей у молодого дворянина буквально заболела голова. Ему и так хватало проблем с эльфами, дроу, и теперь еще и вампирша туда же. Эльфийка настаивала на том, что Гарзу должен все-таки сделать выбор того, что он хочет получить от княжества эльфов взамен за его услугу. Молодой парень уже отлично понимал то, что они хотят от него получить. Скипетр короля. Подумав об этом, парень усмехнулся и снова скосил взгляд на ту шкатулку, где лежал тот самый поддельный скипетр, который он собирался им отдать в обмен на то, что он от них потребует. Хотя парень не знал, как сказать об этом самой княжне эльфов. Ведь девчонка наверняка категорически отрицательно отнесется к подобному предложению. Парню было видно, как она с трудом сдерживает свои эмоции, пытаясь с ним разговаривать. Она буквально цедила слова сквозь зубы, стараясь сдержать свои эмоции брезгливости и ненависти к человеку, с которым ей приходится общаться. Тем более, парень вспомнил ее реакцию на продемонстрированный им кинжал. Да, она не узнала герба, который был изображен на этом кинжале. При следующей встрече, Гарзу, в качестве тонкого издевательства, подарил ей этот кинжал и попросил ее, чтобы она продемонстрировала и его своему отцу. Именно таким образом он и намеревался ускорить реакцию эльфов на все то, что происходит. Увидев этот герб, великий князь наверняка его узнает, а значит, он начнет очень сильно нервничать. Поэтому разговор о том, что они могут ему предоставить взамен на обнаружение и возвращение эльфам скипетра короля, нужно будет вести именно с ним, а не с княжной, которая в результате станет разменным товаром для эльфов. Именно на это и рассчитывал Гарзу, когда при последующих разговорах с девушкой говорил, что не она будет решать такие вопросы, ведь она уже попыталась его обмануть тем, что назвала не ту сумму, которую ей приказал назвать ее отец. Еще бы, она попыталась уполовинить оплату его услуг, и поэтому парень ей просто не доверял. Он отлично понимал, что услышав от него предложение о том, чтобы она стала его наложницей взамен за этот артефакт, княжна наверняка не сообщил своему отцу подобное предложение. Судя по последнему разговору с ней, в ближайшее время действительно следовало ожидать появления поблизости самого великого князя эльфов. Ведь он захочет выяснить наконец решение этого вопроса. Главное, чтобы он не вздумал навязывать ему кого-то из своих агентов в качестве сопровождения. В том, что у эльфов среди людей имеются свои агенты, Гарзу и не сомневался. Он был уверен в том, что среди людей наверняка есть те, кто ради золота был готов продать собственную мать в рабство. Кроме того, эльфов скорее всего насторожило еще и внимание дроу к парню, который продемонстрировал им то, что обнаружил древнюю столицу их империи. Вспомнив о родственниках эльфов, которые с ними теперь воюют беспрерывно, Гарзу усмехнулся. В данном вопросе было все гораздо проще. Они просили вернуть артефакт, который назывался «Корона темной богини», ну или «Черная корона». Видимо, название могло зависеть от настроения того, кто об этом говорил. Когда они принесли и показали ему рисунок, который им передали с территории главного храма темной богини Лос, Гарзу с большим трудом сдержал эмоции и не усмехнулся. Это действительно была та самая диадема, которая была одета на голову древнего короля эльфов, когда виконт отрубил ему ее. Теперь становилось понятно, почему молодой дворянин так и не понял предназначения этого артефакта. Эта корона позволяла своему носителю видеть правду и отличать лжецов от тех, кто несет истину. Такой артефакт не имел особого значения для людей, которые были знамениты своей лживостью. Тем более, что согласно легендам, которые проверять явно никто не будет, этот артефакт становился смертельным приговором для обычного разумного, который не имел никакого отношения к темной богине. Только она могла снимать и одевать этот артефакт так, как ей заблагорассудится. Любой человек, который оденет этот артефакт, обречен на смерть, поэтому особой ценности в подобной короне для империи не было. В первые же выходные, когда он смог выйти в город, Викон направился к своему родственнику, с которым вместе отправились к королю. Император Ларук полностью согласился с мнением виконта о том, что если ему в руки попадет такой артефакт, то его можно за определенную плату отдать жрицам темной богини, за определенные услуги или оплату. Достаточно будет того, что дроу окажутся должниками дворянина империи. Почему-то Гарзу был уверен в том, что в результате будет заключен союзный договор между этой агрессивной расой и императором империи Рикон. Ведь виконт является приближенным дворянином к императорской семье. Поэтому никто не станет после всего этого искать каких-либо подводных камней в этом договоре. Кроме того, темные маги дроу были знамениты своим искусством. А учитывая то, что союзники империи все-таки нужны, никто не будет отрицать того, что в подобном союзе есть смысл. Однако, император Ларук очень сильно занервничал, когда услышал про то, что эльфы также разыскивают артефакт, имеющий отношение к древним эльфам. Хотя он и не знал всех подробностей про скипетр короля, но одно то, что этот артефакт мог сосредотачивать в себе силу всего народа эльфов и природы, заставлял опытного политика очень сильно нервничать. В ответ виконт заявил о том, что если он не пойдет на соглашение с этими остроухими хитрецами, то постарается сделать так, чтобы полученный ими артефакт не мог в полной мере выполнять свои функции. На самом деле, Гарзу не собирался рассказывать императору о том, что не собирается отдавать настоящий скипетр короля эльфов. Это было бы очень глупо, так как император наверняка захочет получить этот скипетр в свое распоряжение. Достаточно было рассказать о том, что изучая артефакт Рику, парень наверняка сможет повредить этот артефакт, не дав ему возможность использовать силу в полном размере. Кроме того, еще неизвестно, как артефакт мог отреагировать на то, что он все эти годы, а вернее больше 5000 лет, находился среди мертвецов. Ведь такие артефакты очень сложны и чувствительны к подобным изменениям силы вокруг них. Вполне возможно, что эльфы вообще не смогут использовать его после всего произошедшего. Несмотря на все возражения великого герцога Курас, император все-таки согласился с виконтом, что лучшим местом для хранения такого артефакта будет именно столица эльфийского княжества. Зная то, что у них там имеется несколько княжеских родов, которые сейчас старательно между собой грызутся за власть, то можно было вполне предположить и возникновение междоусобной войны, как только подобный артефакт попадет в княжество. Ведь тот, кто сможет взять в руки этот артефакт и подчинить его себе, станет королем эльфов. Естественно, что все они будут считать, что только их род достоин подобного артефакта и этой власти. Соответственно, можно ожидать и того, что эльфам станет отнюдь не до того, что происходит в других государствах по соседству с ними. Сначала бы им разобраться со своими проблемами. Размышляя над тем, что ему сказал парень, император заявил молодому дворянину то, чтобы парень не вздумал отдавать такой артефакт, если он его обнаружит, в руки эльфов до тех пор, пока не будет убежден в том, что этот артефакт действительно безнадежно испорчен. Если у парня будут хоть какие-то, самые малейшие, сомнения в том, что этот артефакт можно отремонтировать. то ни в коем случае скипетр короля не должен попасть в руки эльфов. Именно поэтому Виконту и следовало предпринять все возможные меры для того, чтобы этот артефакт не попал в руки эльфов, даже имея возможность наполовину использовать свою силу. Честно говоря, Горзу с большим трудом сдержал эмоции, чтобы не рассмеяться прямо возле императорского стола. Если бы они знали о том, какие пакости он готовил эльфам, то император бы смеялся вместе с ним. Только выдавать ему этот секрет парень не собирался, так как отлично знал то, что знает один, знают все. А с учетом того, что великий герцог является другом императора, и наверняка тот поделится с ним подобной информацией, то можно было предположить обострение отношений между семьей великого герцога и семьей графа Марин. Горзу и так уже устал от грязных намеков со стороны его дочери, которая сначала пыталась воздействовать на принцессу Ларизу и его тетушку, рассказывая о том, как он неблагородно с ней поступает. Ведь он дворянин, и должен был бы пойти у нее на поводу, и самостоятельно принести извинения за то, что она когда-то ошиблась. Вы представляете себе такую формулировку решения подобного вопроса? Это же вообще-то глупо до невозможности. Виконта от его возмущения спасло только вмешательство самой принцессы и ее фрейлин. Надо ли говорить о том, что пара баронесс, которые стали фрейлинами принцессы Ларизы, были очень болтливы и остры на язык. Эти девчонки, когда услышали высказывание дочери великого герцога, высмеяли ее и объяснили девушке то, что подобное возможно только в том случае, если виконт Горзу собирается на ней жениться, так как влюбленный может простить своей пассии все, что угодно, даже подобные оскорбления, лишь бы добраться до ее вожделенного тела. Но так как молодой дворянин не желает связывать свою жизнь с ее жизнью, то становится понятно, что ничего подобного он предпринимать не обязан. Кроме того, все ее поведение, особенно последние высказывания, говорят о том, что сама Лилианна, видимо, так и мечтает выйти замуж за этого молодого парня, что готова даже пойти на подобные унижения, давая ему такие недвусмысленные намеки. Именно это высказывание фрейлин заставило девчонку на какое-то время успокоиться. Зато теперь вовсю бушевала буря из сплетен среди дворян. Что поделаешь, но они очень обожали сплетни. А тут, появилась такая сплетня, в которой мелькало постоянно имя великого герцога. Ну как они могли себе отказать, пообсуждать этого всемогущего дворянина? После того, как это произошло, и принцесса, и его тетушка, постарались пояснить парню то, что в ближайшее время стоит ожидать разговоров с императором на эту тему. Дело в том, что принцесса Лариза неоднократно слышала от своего отца о том, что он уже устал от этого противостояния между двух самых преданных ему семей дворян, и поэтому хотел бы положить ему конец любым возможным способом. А тут такая простая возможность разрешить наконец-то все эти проблемы при помощи брака виновницы всего этого произошедшего, с тем, кого оскорбили. Было понятно, что девушка, являвшаяся самой завидной невестой в империи Рикон, если не считать дочери императора и графини Марин, наверняка привлекает внимание множества молодых дворян. Ведь в первую очередь она не только красива, но за ней стоит ее отец, который даст ей огромное приданое. Соответственно, следует ожидать подобных разговоров именно от императора, который попытается все же решить этот вопрос миром. Ведь в последнее время дворяне начали провоцировать уже столкновения между приверженцами этих двух могущественных семей. Самое интересное было в том, что в империи было еще два великих герцога. Но они, по какой-то странной причине, поддерживали сейчас именно графа Марин, и были готовы, в случае необходимости, поддержать его своими военными силами. Несмотря на то, что у великого герцога Курас была довольно мощная армия, которую он был вынужден содержать из-за того, что на границе с ордой орков постоянно происходили стычки, силы приверженцев графа могли также уравнять перевес в армии, который сейчас был на стороне великого герцога. Уже одно это заставляло нервничать императора. Ему еще не хватало того, чтобы империя погрузилась в пучину гражданской войны, из-за глупости какой-то молодой дворянки. Несмотря на то, что она имела отношение к семье его друга. Услышав подобное предложение, Викон с таким нескрываемым ужасом посмотрел на принцессу Ларизу, что она почти две недели смеялась над ним, постоянно вспоминая выражение его глаз. Честно говоря, в тот момент Гарзу даже не смог сдержать свои эмоции, так как просто не мог себе предположить подобного развития событий. Представив себе то, что ему придется постоянно находиться рядом с этой взбалмошной девчонкой, которая совершенно не следит за своими словами, молодой дворянин понял, что есть вещи и похуже смерти. Кроме того, он не хотел иметь никаких дел с представителями ее семьи. Скорее всего, великий герцог Курас тут же попытается использовать молодого дворянина в своих личных целях. А какие еще личные цели могут быть у того, у кого постоянные проблемы на границе с орками? Естественно, что мастера меча отправит туда, на пожизненное патрулирование территории. Поэтому Викон собирался сопротивляться любыми возможными силами и способами в отношении такого решения вопроса. Резко мотнув головой, чтобы выгнать из головы все лишние мысли, Гарзу снова склонился над своим артефактом. Несмотря на то, что он был практически готов, молодой дворянин все-таки хотел еще раз, а то и не один раз, все тщательно перепроверить и убедиться в том, что он действительно готов к поединкам на том самом ристалище, куда его стараются выпихнуть преподаватели магии на втором курсе академии. Все это было немножко странным, ведь в таком случае второкурсники просто представляли из себя мясо, из которого будут делать отбивные ученики старших курсов. Но, видимо, таким образом преподаватели пытались научить этих магов, которые считали себя уже всемогущими, осторожности и предусмотрительности при столкновении с врагами. Перед глазами молодого дворянина снова замелькали руны, которые старательно сливались в многочисленные плетения, являвшиеся защитными. Аккуратно, стараясь совместить плетение так, чтобы преподаватели не поняли того, что он использует в этом амулете древние нейтральные руны для совмещения между собой различных плетений, парень постарался сделать так, чтобы создавалась видимость отдельной активации этих плетений. В этом случае на его стороне было то, что парень был нейтральным магом, и его энергия подходила к абсолютно разным течениям магии и стихиям, которые он мог использовать во время боевого столкновения. Если бы он был магом определенного направления, в данном случае ему было бы гораздо сложнее объяснить всем то, каким образом изготовленный им амулет может использовать абсолютно разные магические щиты для защиты его тела. Кстати, одним из плетений магии, которая была задействована в его амулете, была маскировка и создание иллюзии. То есть, он собирался таким образом ввести своих противников в растерянность, когда студент второго курса просто исчезнет с поля боя. Да, в этом случае существовал один минус, его можно будет обнаружить по следам на песке. Но возникал вопрос, сообразят ли об этом сразу студенты, которые просто не ожидают от второкурсника такой прыти. Если же нет, то их ожидает очень неприятный сюрприз. Кроме того, молодому дворянину было необходимо разучить несколько боевых плетений, которые соответствуют второму курсу, чтобы их использовать против противников. Да, он помнил про те боевые плетения, которые мог использовать сам. Но представьте себе глаза магов-преподавателей, когда их студент внезапно во время учебного поединка использует высокоранговые боевые плетения, которые они сами использовать не могут. Таким образом парень просто выдаст свои знания и возможности тем, кому об этом знать нежелательно. Тяжело вздохнув, парень посмотрел немного в сторону, где лежало еще два кристальных империала. Эти накопители он собирался использовать для боя против своих врагов, чтобы использовать не собственную, а заемную энергию. Кроме того, Гарзу придумал еще один амулет, на котором с помощью черной драконьей слезы он заряжал все свои накопители, не используя собственной энергии. Достаточно было установить эти накопители в соответствующий разъем, и установленная в этом артефакте черная драконья слеза начинала насыщать энергией совмещенные с ней накопители, в которых энергии как раз таки и не хватало. Но этот артефакт он показывать кому-либо тоже не собирался, так как он был изготовлен из мифрила. Кто-то мог бы сказать, что все то, что он сейчас делает в помещении собственной комнаты, могли в любой момент раскрыть маги-преподаватели. Достаточно было войти в это помещение, в то время, когда Виконта там не будет. Но это было очень проблематично. Во-первых, молодой дворянин аккуратно наложил плетение маскировки на все предметы, которые имел в этой комнате. И теперь, даже войдя в помещение, никто не смог бы обратить внимание на то, что он видит, не применив более мощных плетений, чтобы снять эту маскировку. Естественно, что тот, кто начнет бродить по комнате, спотыкаясь о предметы, которые он не видит, тут же привлечет внимание плетения наблюдения и слежения, которые Викон также расположил в своей комнате. Во-вторых, главным сюрпризом для таких умников должны были стать два голема, которых он восстановил из обломков, привезенных им из башни древнего мага, где он сражался с демоном Личем. Аккуратно переписав несколько рун, он не стал пока что изменять этих големов, а просто восстановил их и подчинил себе. Теперь эти два гиганта стояли возле двери в его комнату, также под плетениями маскировки. Стоило кому-нибудь задействовать плетение для снятия маскировки, то его ожидал очень большой сюрприз в виде острых мечей этих двух големов. Что поделаешь, парень очень сильно рисковал, задействовав такие уникальные приспособления для защиты своего имущества на территории Академии магии. Да, его могли за это исключить, но лучше быть исключенным, чем позволить кому-то рыться в своих вещах. Но подобных эксцессов не происходило. Видимо, звание личного ученика архимага и ректора Академии Тайруса избавляло парня от излишнего внимания коменданта и всех других любопытных, которые могли позволить себе подобные действия. Кроме того, все это подтверждало предположение парня о том, что практически все преподаватели Академии магии сейчас являются слугами самого архимага, благодаря его знанию магии разума. И уже только это заставляло парня очень сильно нервничать. Изучая книгу по магии разума, которую он обнаружил у эльфов, Викон постепенно понял то, почему вызывал приступы злобы у старого мага. Оказывается, его природная защита, которая представлялась любому магу разума в виде огромной ледяной стены, не позволяла воздействовать на его разум. Кроме того, любой столкнувшийся с подобной защитой, отлично понимал то, что никак не сможет воздействовать на разум своего оппонента. Именно поэтому Гарзу постепенно начал менять внешние проявления своей защиты, создавая таким образом странное впечатление о том, что противнику удалось все-таки пробить ее. Видимо, у него все получилось, если архимаг Тайрус начал позволять себе вести очень провокационные разговоры с молодым дворянином, который раньше не проводил ни в коей мере, по крайней мере до тех пор, пока у него было хоть одно сомнение по поводу того, что парень ему не предан. Именно так Гарзу и понял то, что корни этого заговора практически полностью пронизывает руководство магической гильдии и гильдии охотников за нечистью. Эта новость была очень неприятной для императора Ларука и великого герцога Курас, ведь противостояние с такими противниками может вылиться в настоящую гражданскую войну, и сейчас только от парня зависело то, как они сумеют этого избежать. Если Виконту удастся сделать так, чтобы архимаг не смог вовремя подать сигнал для своих союзников, то тогда все произошедшее можно будет сохранить в тайне. Достаточно будет найти доказательства вины архимага, а после этого ликвидировать его. Но все это нужно было сделать как-то так, чтобы ни у кого не возникло даже предположения о том, что Виконт Гарзу как-то в этом замешан. Ведь он первый, на кого падет подозрение всех союзников и сторонников архимага Тайруса, если что-то подобное произойдет рядом с ним. Так что сейчас молодой дворянин занимался именно сбором информации и доказательств предательства архимага. В данном случае, его очень сильно выручило плетение запоминания и создание иллюзии, которые он внедрил в один кристальный империал, который таскал с собой все время. Для архимага этот империал был странным и уникальным накопителем энергии, который достался парню по наследству от его отца. Удивленно посмотрев этот кристалл, до тех пор, пока парень с ним не поработал, старик только восхищенно покачал головой, ведь подобные накопители энергии для мага были буквально спасением. Старику виконт объяснил то, что таскает с собой этот накопитель, подготовкой к возможным столкновениям на учебных поединках соревнования среди студентов академии. Естественно, что для старика ничего удивительного в этом не было, так как сейчас практически все студенты таскали с собой самые различные кристаллы и накопители, которые пытались залить собственной энергией. Ведь таким образом, они надеялись усилить собственный энергетический запас, который смогут использовать во время этих боевых поединков. Ведь бывали случаи, когда студент-старшекурсник, вышедший против своего противника с более младшего курса, оказывался бессилен, так как его энергия просто заканчивалась, так как он ее растратил в предыдущих поединках. Именно этим и собирались воспользоваться все маги, которые будут участвовать в этом соревновании. Самым интересным было то, что наградой для победителя этих соревнований был изготовленный магический жезл, который этот студент сможет потом использовать. Этот магический артефакт должны были изготавливать лучшие артефакторы империи по заказу самого архимага Таируса. Отлично понимая то, что парень не собирается сдаваться даже во время магических поединков, этот злобный старик самостоятельно научил виконта нескольким боевым плетениям, которые наверняка будут использовать студенты старших курсов. В первую очередь это был стандартный фаербол. Учитывая энергию, которую будет использовать виконт, архимаг сразу сказал открыто, что парню главное сдерживать свою силу. Ведь он тогда может одним ударом фактически уничтожить своего противника, а это делать нежелательно. Поэтому парень сейчас учился дозировать свою энергию. Кроме того, он научился удару чистого пламени. Эта струя огня, выпускаемая магом, выжигает все на расстоянии полутора десятков метров. Также была еще и стена пламени. Такое плетение обычно использовали для того, чтобы отвлечь противника, или как-либо его заблокировать. Все это парень старательно изучал и собирался воспользоваться на этом соревновании, чтобы утешить больное эго архимага. Ведь он был его учеником, а значит должен был использовать именно его наработки. Подумав об этом старике, парень тихо усмехнулся и снова посмотрел на этот империал, который таскал с собой. Плетение создания иллюзии далось ему нелегко. Но зато теперь все разговоры, которые вел при этом накопители архимаг Таирус, были записаны. И даже парочка из них уже была продемонстрирована императору Ларуку. Надо ли говорить, что Ларук был очень разозлен, если не сказать взбешен, тем, что увидел на этих иллюзиях. Старик, совершенно не сомневаясь в своей правоте, рассказывал о том, как он бы поступил с членами императорской семьи и всеми высокородными дворянами, чтобы раз и навсегда показать благородным людям их место. Кроме того, он размышлял о том, что бы сделал с теми, кто посмеет ему противостоять в попытке достижения им достойного для него места. Уже одни эти разговоры были тем самым доказательством его вины. Но что собирался делать великий герцог и сам император, для того чтобы наказать этого заговорщика, парень еще не знал. Видимо, они опасались, что он может взорваться, по молодости и эмоциональности своего характера, и случайно выдать то, что власти уже в курсе происходящего. Сейчас великий герцог Курас наверняка пытался каким-то образом окружить своим вниманием всех участников этого заговора, особенно тех, кто находился сейчас в руководстве таких организаций, как Магическая гильдия Империи и гильдия охотников за нечистью. Эти две практически государственные структуры обладали просто невероятной силой и мощью. Поэтому заговорщикам нельзя было дать даже малейшего шанса задействовать их, чтобы не залить кровью всю империю Рикон. Состязание. Наконец-то наступил тот самый день, которого так старательно ждали все студенты столичной академии магии. День соревнований между курсами, когда должен был появиться тот самый победитель, который получит приз из рук самого архимага Тариуса. Этот приз должен был стать фактически выпускным подарком для мага, который победит в этом соревновании. Все знали о том, что для практикующего мага очень важно иметь собственный посох, в котором будут сосредоточены самые эффективные и необходимые для его дара плетения. И для практикующего мага подобный посох становится словно очередная ступенька к его величию и могуществу. Когда-то сам архимаг точно так же во время соревнований получил свой первый боевой посох. С тех самых пор он с ним и не расставался. Благодаря установленным на этом инструменте мага-накопителям, его хозяин мог использовать внедренные в него плетения, совершенно не реагируя на то, сколько ему нужно на это магической энергии. Для того, чтобы израсходовать энергетический запас посоха, иногда нужно было провести довольно сложный и тяжелый бой. Если это дело касалось мага, огневика, ведь он был боевым магом. Часто, благодаря мощным накопителям, такой посох содержал в себе энергетический запас, который превышал собственный запас мага-хозяина. И это являлось очень важным подспорьем в его работе. В этом году подарок победителю в этих соревнованиях готовили одновременно по заказу архимага и гильдии магии империи. Лучшие артефакторы империи создавали это произведение искусства, которое должен был получить победитель в этом соревновании. Но большинство студентов старших курсов, в первую очередь сейчас думали не о возможном награждении, которое наверняка в первую очередь получит тот, кто уже заканчивает академию, и в ближайшее время покинет ее стены. В первую очередь их интересовало совершенно другое. В этом соревновании должен был участвовать Виконт Гарзу. Тот самый наглец, который посмел нарушить правила Академии магии, касающиеся взаимоотношений старших и младших курсов. Да, эти правила не были написаны на скрижалях, и не были официальными. Но это были правила, неписанные правила Академии. Все маги, которые сейчас заканчивали академию, когда-то подчинились этим правилам. И точно так же, как и все остальные, они обстирывали и обслуживали старшие курсы. Для них в этом ничего зазорного не было, ведь представители студенческого братства старших курсов были действительно более сильными магами, и поэтому младшие курсы ничего не могли им противопоставить в плане силы. Но когда в академию пришел этот виконт, все правила рухнули буквально в одно мгновение. Попытавшись надавить на этого студента, старшекурсники внезапно оказались на дуэльной площадке, куда их вызвал виконт на поединок до смерти. Видите ли, он был дворянином, а значит не обязан никому прислуживать кроме императора. Это было оскорбительно для всех магов, а особенно для тех, кто также был дворянином. Но они выполняли условия этих правил. А он воспротивился. Самое обидное для большинства дворян было то, что воспротивился правилам дворянин, который по сути ничего благородного в себе не нес. Он был сыном бастарда. Вся Академия магии знала этот скандал, в результате которого 16-летний паренек внезапно был признан императором и его собственной семьей. Да, бывало и такое, когда признавали бастардов. Но это было только тогда, когда была хоть какая-то выгода от этого для благородного рода. В данном случае, никакой выгоды от безземельного дворянина не видел никто. Но потом, когда они вышли на дуэльную площадку, выяснилось то, что этот виконт на самом деле является мастером меча. Каким образом и вообще, как такое могло произойти, не понял никто. 16-летние дворяне не могут быть мастерами меча. Даже самые упрямые бойцы, которые тренируются целыми днями, могут достигнуть уровня мечника только годам к 23-25. А тут, 16-летний паренек, мастер меча. Как такое возможно? Естественно, что никто в академии в это не поверил. Но несмотря на все магические проверки, никому так и не удалось доказать то, что его перстень – подделка. Хуже всего было то, что она его стороне оказалась дочь императора, принцесса Лариза вместе с ее фрейлинами. Старшекурсникам не оставалось ничего другого, как отступить. Ведь принцесса поняла так, что попытка давления на виконта, который оказался защитником чести и достоинства членов императорской семьи, являлась также давлением и на нее лично. Ведь она тоже поступила в тот год на первый курс академии. А значит, она тоже должна будет кого-то обстирывать. Естественно, что никто из старшекурсников не посмел бы подобное предложить принцессе, дочери императора этого государства. Но факт оставался фактом, первый курс, на котором находились такие студенты, пришлось оставить в покое. И сейчас все старшекурсники мечтали о том, что сумеют разделаться раз и навсегда с этим наглецом. Некоторые из студентов-старшекурсников мечтали о том, что жеребьевка поставит их первыми перед этим второкурсником и они уничтожат его буквально с первой же атаки, продемонстрировав всем, что перстень мастера меча в магической дуэли не имеет никакого значения. Ведь здесь ему придется сражаться именно магическими способами, не используя холодного оружия, к которому он так привык. Конечно, некоторых из них немного напрягало то, что этот студент является личным учеником самого архимага Таируса. А зная реакцию этого гневливого старика, можно было заранее предугадать то, что тот, кто нанесет увечья или даже убьет этого студента, будет жестоко наказан. Но подобное предубеждение не останавливало некоторых из старшекурсников, которые шли на это соревнование только ради того, чтобы уничтожить этого наглеца. Они не могли простить ему нарушение правил и собственного унижения. Тот самый дворянин, которого он тогда оскорбил и унизил, больше всех мечтал о том, как он уничтожит этого наглеца во время соревнований. Но когда он узнал, что по империи гуляют слухи о влюбленности дочери великого герцога Курас в этого виконта, молодой дворянин был вынужден отойти в сторону и унять свою гордость. Он отлично понимал, что если попытается перейти дорогу членам семьи великого герцога, то кара будет очень жестокой. Скорее всего, его просто отправят на границу, и то в лучшем случае, чтобы он всю свою жизнь воевал с орками. Подобной судьбы для себя он не желал, и поэтому ему пришлось смириться и просто наблюдать со стороны за всем происходящим. Его приятель, торговец, старательно пытался подтолкнуть своего друга к жестокой мести. Ведь он был боевым магом, и мог легко и просто наказать второкурсника. Тем более, что этот второкурсник слишком был уверен в своих силах, поэтому можно было его случайно прибить, да так, чтобы маги, лекари не смогли вылечить то, что от него останется. Но Арисбарон Таири сумел все-таки противопоставить свой характер давлению своего приятеля, Кугина, и в результате оказался на трибунах среди зрителей. Кое-кто из его товарищей по учебе пытались его поддеть тем, что он испугался виконта из-за того, что не справится с подобным противником. Но подобные обвинения очень быстро закончились, потому что сейчас он был студентом четвертого курса и мог за себя постоять. Тем более, что в своей группе огневиков он был одним из самых сильных. Самые сильные из группы сейчас хотели участвовать в этом состязании, для того чтобы попытаться доказать всем, что они чего-то стоят. Хотя всем было понятно, что этот посох наверняка получит какой-нибудь студент пятого курса, который должен будет в этом году закончить академию. Хотя всем хотелось закончить академию, имея в руках такое сокровище, как посох, сделанный специально по заказу самого архимага. Ведь один этот посох показывал всем то, что молодой маг действительно является опытным оператором магических плетений и заслуживает внимания. Кроме того, даже при заключении договоров на предоставление магических услуг, бывшие студенты, у которых был такой посох, могли претендовать на оплату, которая превышала стандартную в два раза. Естественно, что таким образом маг гораздо быстрее разбогатеть и отдать все свои, вполне возможные к тому времени, долги. Наконец-то этот день наступил, и первый этап соревнований вступил в свою силу, когда сам архимаг Таирус позвонил в зачарованный колокольчик, оторвавшийся громким звоном над тренировочным полигоном Академии. В этом году молодые маги действительно решили превзойти сами себя. Они старались как можно эффективнее продемонстрировать магию своего курса, которую изучали. Конечно, не обходилось и без курьезов, когда какой-нибудь молодой маг начинал плести какое-нибудь очень мощное и сверхзатратное плетение и внезапно оказывался без единой капли энергии в своем организме. Это было признаком глупости и наивности такого мага. Ведь он даже не попытался узнать, сколько энергии необходимо для того, чтобы запустить подобное плетение. Хуже всего было то, что такие маги совершенно не знали другой тайны подобных плетений. Если плетение не было закончено, из него можно было забрать свою энергию обратно. Но этот секрет маги узнавали только на пятом курсе обучения. Естественно, что молодые маги, не знавшие подобного, практически мгновенно становились жертвами своих противников, не растративших энергию на такие глупости. Был один такой молодой маг, который принялся словно загнанный заяц метаться по всему полигону, пытаясь избежать столкновения с летящими в него со всех сторон ледяными сосульками. Но в конце концов, молодой пятикурсник эффективным ударом нескольких сосулек приколол этого зайчика к забору, ограждающему полигон, словно бабочку в какой-то коллекции. Самое интересное было в том, что маги-лекари также практиковались во время этого состязания. В их задачу входило не дать умереть никому из студентов, которые получали какие-либо повреждения. Хотя многие маги сейчас делали ставки на то, что один студент все-таки погибнет, и даже называли его имя. Вы спросите, как можно было делать ставки? Что вы хотите? В Академии магии также существовал тотализатор. Нужно же было как-то развлекаться его студентам и преподавателям. Даже принимали оригинальные ставки самих участников, ведь многие из них надеялись на то, что они победят, а победителю полагался самый большой приз. Самым смешным было то, что также на себя ставили и участники этих состязаний со второго курса. Секрет этих состязаний был в том, что только старшекурсники четвертого и пятого курсов могли отменить свое участие в этих состязаниях по собственному желанию. Участие студентов второго и третьего курса было обязательно. Архимаг таким образом показывал то, что студентам второго и третьего курса необходимо обучать в боевой обстановке. А вот четвертый и пятый курсы, которые уже как следует набили себе шишки в подобных состязаниях, вполне могли передумать и не участвовать в таких глупостях. Естественно, что студенты пятого курса не желали уходить из Академии магии, не попытавшись захватить себе в трофей посох победителя этих состязаний. Тем более, что он стоял как раз возле архимага, в специальной подставке. Даже один взгляд на него радовал глаз. Черное дерево, покрытое золотыми украшениями и рисунками, а также несколько алмазов в виде накопителей энергии и несколько дополнительных кристаллов вместе с рубинами усиливали эффект этого артефакта. Один за другим на полигон выходили молодые маги, чтобы продемонстрировать свое искусство и знания. Некоторым удавалось продержаться довольно долго. Один из молодых магов, растерявшийся от столкновения с боевым магом-огневиком с пятого курса, бросил всю свою силу в защитный экран. Несмотря на то, что он был довольно молод, паренек умудрился создать прочный экран и благодаря своей собственной силе сумел удержать практически целый шквал атак от молодого мага огня. Естественно, что победу в конце концов присудили тому, кто атаковал. Но даже тот, кто защищался, сумел заслужить от архимага вежливое покачивание головой. Ведь защита для мага так же важна, как и нападение. А тем более, что паренек со второго курса противостоял магу с пятого курса. Такая разница говорила о многом.